3. Добиться от Ольги Брехт аудиенции Алине удалось не сразу. Но все же через 2 недели после смерти Брагинского она смогла с ней пересечься. Встреча была назначена в ресторане. «Добрый день», — холодно поздоровалась Ольга. «Присаживайтесь». Телеведущая величественно указала на пустующий стул, и Алина усмехнулась. Как будто без ее приглашения она так и осталась бы стоять возле столика. Затем Брехт спросила: «Что вы хотели?» «Рассказать вам кое-что и предложить сделку». Глаза Ольги недоуменно расширились. «Насколько мне известно, все имущество Фердинанда Брагинского наследуете вы», — спокойно продолжила Алина. На сей раз Брехт нахмурилась. Ее широкие брови сошлись к переносице, а лоб пересекли морщины. «Какое вам до этого дело?» — сухо обронила она. «Просто я намерена потребовать у вас половину состояния». Ольга рассмеялась. «И вы считаете, что я удовлетворю ваши требования? Если не хотите лишиться всего, то да». «Смешная вы, барышня». Телеведущая привстала, намереваясь уйти, но Алина остановила ее словами: «Вы в курсе, что дети — первонаследники?» «И что из того? У Фердинанда нет детей». «Вы так уверены?» «Да, милочка, я уверена». Ольга издевательски хохотнула. По окончании института Брагинский перенес очень серьезную болезнь, давшую осложнение на мочеполовую систему, и стал бесплодным. Думаете, почему ни одна из его жен не родила? «А вы, как мне сказали, собирались?» «Мы планировали взять ребенка из детского дома». «Что пошло бы на пользу вашему имиджу?» «Вас это никоим образом не касается». «Что ж, тут вы правы». «Хоть в чем-то мы с вами сошлись». Ольга встала. «Теперь, думаю, можно и попрощаться». «У Фердинанда есть дочь». «Ха-ха». «И она перед вами». «Ха-ха еще раз». «Я могу это доказать, пройдя анализ ДНК». Лицо Брехт осталось бесстрастным, но Алина заметила в глубине ее глаз панику. «Ольга, сядьте, пожалуйста, и давайте поговорим». «Не о чем нам говорить», — чуть повысила голос телеведущая, но на стул опустилась. «Самозванка». «Неужели вы не замечаете явного сходства между вашим мужем и мной?» — спросила Алина. «Да-да». Узнав, кто ее отец, Алина встала перед зеркалом, за раму которого сунула фотографию молодого Фердинанда, и стала сравнивать лица. Оказалось, она очень похожа на своего биологического родителя, почти точная его копия. «У моего мужа было среднестатистическое славянское лицо», — возразила Брехт. «У вас такое же. А еще у нескольких десятков тысяч жителей России». «Я наполовину татарка, но это не имеет значения. Главное, я знаю точно, что Фердинанд Брагинский, он же Федя Брагин, мой отец. Поэтому требую свою долю наследства. Заметьте, долю, хотя могу отобрать у вас все», — заявила Алина. «Тогда вперед, девушка. Отбирайте, если можете». К Ольге вновь вернулось самообладание. «Чего же вы ко мне-то притащились, коль так в себе уверены? И почему готовы довольствоваться половиной? Судитесь со мной и забирайте все». «Я не хочу доводить дело до суда, как и устраивать скандал. Предпочитаю уладить дело полюбовно. Пообещав матери сохранить в тайне факт своего кровного родства с Брагинским, Алина намеревалась сдержать слово. Поэтому ей и хотелось договориться с вдовой и избежать огласки ради мамы, которая умирала. «Вот что я вам предлагаю», — решительно продолжила Алина. «Для начала мы делаем сравнительный анализ ДНК. У вас есть окровавленная рубашка мужа, в которой он был в момент аварии. Мне известно из прессы, что вы ее сохранили. Когда будут готовы результаты, и вы убедитесь в правдивости моих слов, мы идем к нотариусу и оформляем документы. Я в курсе, что в право наследования вы вступите только через полгода, но можно составить договор обязательств. Я узнавала». «У вас все?» «Да». «Мой ответ – нет». «То есть вы хотите скандала?» «Ради бога, пусть будет скандал». «Но разве он не повредит вашему имиджу? Деретесь с дочуркой своего покойного мужа из-за денег?» «Пусть сначала докажет, что она дочурка. А то, сдается мне, вы мошенница. Или, скорее, размечтавшаяся дурочка. Заметив внешнее сходство с Фердинандом, вы придумали себе историю...» «Стоп, стоп, стоп», — прервала ее Алина. Давайте, чтобы сэкономить время, я скажу вам, при каких обстоятельствах моя мама познакомилась с Федей Брагиным, сыном профессора, внуком академика. Какие глубокие познания в Фединой биографии. Из прессы подчерпнули. Брагин, будучи студентом, ради заработка сдавал сперму. Моя мать ее у него принимала. Далее последовала ложь. Молодые люди понравились друг другу, и между ними начался роман. Когда мама поняла, что беременна, роман уже закончился, но она решила оставить ребенка, поскольку посчитала, что от Феди Брагина родится здоровый малыш. Как вы понимаете, до того, как сделать человека донором, необходимо пройти обследование и заполнить кучу бумаг. И мама знала, что... Какая же вы выдумщица, Федя, спермодонор! Если мы доведем дело до суда, этот факт станет достоянием общественности. И как только это произойдет, десятки парней и девушек, не имеющих отцов, но нашедших в себе сходство с Брагинским, ринутся доказывать свое родство с ним, а то и требовать части наследства. Выслушав Алину, Ольга погрузилась в раздумья. Она анализировала полученную информацию и искала единственно правильное решение. Наконец она сказала: «Я согласна на анализ. Только учтите, за все платите вы». «Естественно. Тогда давайте договоримся, где его будем делать и когда».